Я приставил руку к своей кепке. Процессия прошла в трех шагах от меня. Я мог следовать дальше. Забегая вперед, расскажу. Когда весной 1937 года строительство канала заканчивалось, моя сестра Маша на той же станции Яхрома увидела в трех шагах от себя самого Сталина с большой свитой. Они перешагивали через железнодорожные пути. Ее поразил темный цвет его лица и что он был совсем коротышка. С какими вождями он шел, она не обратила внимания и смотрела только на него. С того знаменательного дня, со дня приезда великого вождя на канал, началась совершенно головокружительная карьера начальника работ Яхромского района, молодого инженера Александра Николаевича Комаровского. Сталин явился туда внезапно. Начальника района Афанасьева не было. Объяснение давал Комаровский. После осмотра шлюза номер 3 Сталин позвал Комаровского в свою машину. «Поехали на шлюз номер 4 во Влахернскую». Ему так понравился толковый инженер, что он его рекомендовал повысить в должности. После войны Комаровский ведал всем строительством НКВД, окончил жизнь замминистра обороны. 4. 1935 год был первым годом после отмены карточек, так осложнявших жизнь всем гражданам нашей страны и жизнь моих родителей и брата с семьей. Сталин бросил крылатый лозунг, тут же подхваченный газетами. «Жить стало лучше, жить стало веселее». А на самом деле арестовывали куда больше народу, нежели раньше. А следующий, 1936 год, известие новой конституции с гарантией всевозможных свобод, а на самом деле мало что изменившее в жизни людей. Лишенцам вернули избирательные права. Отец мой больше не подавал заявлений о восстановлении, но анкетный вопрос: «Лишались ли вы или ваши родственники избирательных прав? Где и когда?» исчез много спустя после войны, и дети продолжали отвечать за грехи родителей. Много ли человеку нужно? Клавдия и я были счастливы в отдельном маленьком домике на улице Семенюка, недалеко от квартиры родителей. Она ходила в канальский, недоступный для обыкновенных граждан, продовольственный магазин. Нам привезли мелко наколотые дрова. Ежедневно старик-зэк доставлял нам воду. Клавдия почувствовала себя беременной. «Боже, какой поток негодующих уговоров всех пятерых ее сестер не зринулся на нее! Доводы казались обоснованными. У вас ни кола, ни двора, заработок мужа мизерный. Как вы собираетесь дальше жить? Сейчас же делай аборт!» А мы с Клавдией, как люди верующие, отвечали: «Не хотим убивать своего ребенка. Будет у нас второй сын». В бюро наблюдений мне поручили следить, как ведут себя строящиеся бетонные и земляные сооружения на участке канала от станции Яхрома до станции Икша. Раз в месяц с помощью сверхточного прецизионного нивелира я определял, на сколько миллиметров данное бетонное сооружение дает осадку. На этом участке строились 4 шлюза, 4 насосные станции, 1 земляная плотина и несколько мелких сооружений. Для наблюдений, не появляются ли на стенах сооружений трещины, не просачивается ли где вода, отобрали 4 зэков, особо добросовестных. А кому можно вполне доверять? Здравый смысл подсказывал бывшим священникам и бывшим комсомольцам. Так в моем подчинении оказались 3 батюшек и 1 секретарь комсомольской организации. Батюшки с виду никак не отличались от прочих зэков. Ходили в такой же спецовке, также бритые, с коротко стриженными головами. С ними у меня отношения никак не завязывались. Они меня явно опасались. Все 3 очень старались. Они знали, что при малейшем просчете их вновь вернут на общие работы. Я с ними встречался 2 раза в неделю. Отбирал у них записи в блокнотах, выдавал новые блокноты. Иногда один из них вел меня показывать какой-либо изъян в сооружении, а 4-й наблюдатель по фамилии Корюковец был раньше секретарем комсомольской организации в одном из сельских районов Украины. Я с ним крепко подружился. За что он получил 5 лет, не помню. Он вел наблюдение на шлюзе номер 5, который находился в 2 километрах к северу от станции Икша. Этот шлюз доставал немало хлопот руководству канала. Сперва геологи никак не могли указать, где его строить. Начали копать котлован позднее, чем на других шлюзах. Его постоянно заливало водой. На этом шлюзе вовсю применили механизацию. Бетон подавался по самодвижущимся транспортерам. Грунт выкапывали экскаваторами. И, естественно, именно туда возили разных вельмож, фото- и кинокорреспондентов. Рабочее время у меня так распределялось. С утра катить на поезде обычно до Икши, реже на Яхрому и в Лахернскую, возвращаться в Дмитров, наскоро дома обедать и весь вечер сидеть в белом домике бюро наблюдений. И хоть был я молод, а утомляла меня моя лямка чрезвычайно. Не только для зэков, но и для вольнонаемных вся система ОГПУ, НКВД была настолько патагонна, что я понял, пока в этой системе подвязаюсь, мне придется отказаться от своей мечты стать писателем. Оставалось надеяться на лучшее будущее. Увы, уж очень неопределенным казалось это далекое будущее. Вечера я проводил в самом бюро наблюдений. Обстановка была там самая гнетущая. В первой комнате сидели 2-3 молодых инженера, 2-3 техника вроде меня, 2 или 3 зэков. Во второй — сам Угинчус, то углублявшийся в чертежи и таблицы, то вычислявший разные теоретические формулы. Ни с кем я близко не сходился. Крепкая канальская дисциплина запрещала разговоры. Слышались лишь отдельные реплики вроде «Подайте, пожалуйста, решину» или «Вы не видели, куда девался мой карандаш?» Расходясь, говорили о погоде, о меню в столовой для вольнонаемных. Коротко прощались. Лет 40 спустя я встретился с одним из бывших сослуживцев, Николаем Петровичем Булаевским. Он стал профессором в Твери, а на канале его столик находился рядом с моим. Я не знал тогда, что он был сыном зэка, известного ученого-гидротехника, иначе говоря, сыном врага народа. Мы вспоминали, что в годы молодости друг другу не доверяли. От этого недоверия гнетуще действовала на всех нас обстановка. Мы знали, что среди нас кто-то непременно являлся стукачом, только не догадывались, кто именно, и думали на каждого. Был тогда секретарем в бюро некий зэк, фамилии не помню, сидевший за изнасилование малолетней и потому внушавший нам чувство годливости, как двухвостки. Видимо, именно он подбросил ко мне однажды на столик Евангелие. Я сразу понял, что это провокация, и тут же положил книгу на этажерку. Оказывается, и Николаю Петровичу тоже была подложена Евангелие. «Будешь в такой обстановке держать ухо востро?» Подобная провокация произошла с моим четвероюродным братом Михаилом Раевским уже во время войны. Он окончил математический факультет университета, стал любимым учеником академика Лузина, защитил кандидатскую диссертацию. Ему прочили блестящее будущее. Он женился. У него родился сын. Он был счастлив. Но его старший брат Сергей томился в Оркуте. Нашелся завистник и подложил Михаилу на письменный стол книгу «Майн кампф» Гитлера. Он ее стал перелистывать. Вошли сослуживцы, поинтересовались, что он читает. И через несколько дней его арестовали, и он погиб в лагерях. Его мать и сестру сослали в Сибирь. Обе они там вскоре умерли. Пятое. На выходные дни Клавдия и я иногда ездили в Москву к ее родным. Сына с собой на полотенце и айда на поезд. Если же на выходной мы оставались в Дмитрове, то приглашали на обед моих родителей. Я настаивал на зубровке или на зверобое водочку. Отец выпивал рюмку, мать — самую капельку. Клавдия угощала разными деликатесами. Мои родители очень любили эти редкие обеды вместе. Приезжая в Москву, мы останавливались у родителей Клавдии. Ее отец, Михаил Васильевич, был видный, высокий, очень похожий на Бисмарка старик. До 1931 года он с женой жил в Воронеже, в собственноручно построенном доме. Работал железнодорожным кондуктором. Один за другим его многочисленные дети переезжали в Москву. Они и отца с матерью перетянули. Купили им за проданный в Воронеже пятикомнатный дом коморку в 10 метров. В Москве он служил швейцаром в торгсиновском гастрономе на Тверской, Ямской. Ходил в шинели, расшитой серебром, и гонял тех наивных, которые совались в магазин без драгоценностей и без валюты. Он любил рассказывать разные истории из своей 40-летней железнодорожной практики. Когда-то его, как стройного и видного кондуктора, начальство назначило сопровождать царский поезд, вагон самого царя Александра III. Царь вышел в туалет и, встретив в коридоре молодца-кондуктора, долго его расспрашивал о семье, о службе. Напоследок вручил ему 10-рублевый золотой. В 30-е годы семья тщательно скрывала этот рассказ, а раньше гордилась. Мне он был передан по честное слово помалкивать. Муж сестры Клавдии Евдокии Михайловны, директор треста ТЖ Галачевский Сергей Давыдович, был вызван в райком партии. Ему сказали, что он засиделся в Москве, и в порядке партийной дисциплины ему предложили на год поехать в никому неизвестное тогда Кемерово на Алтае на строительство огромного химического комбината на должность начальника отдела снабжения. Он уехал. Писал интересные письма об алтайской природе, о своей дружбе с замечательным старым большевиком Дробнисом, который в годы колчаковщины руководил всем революционным подпольем, трижды спасался от расстрела, а на Кемерово-строе работал заместителем начальника строительства. Через год и Дробнис, и Галачевский вернулись в Москву. Галачевский занял прежнюю должность, а Дробнис перешел работать в Совнарком РСФСР и жил с семьей в гостинице «Метрополь». И вдруг его арестовали. Еще при жизни Ленина он участвовал в какой-то оппозиции. А тут организовали грандиозный процесс, да еще пришили Дробнису вредительство на Кемерово-строе. Сергей Давыдович, как высокоидейный партиец, отправился в райком партии и сказал, что знал Дробниса. Секретарь райкома упрекнул его в потере бдительности и тут же отобрал у него партбилет. Несколько месяцев Сергей Давыдович жил в ожидании неминуемой беды. Его арестовали 2 апреля 1937 года. Для всего клана Бавыкиных этот арест был точно обвал дома. Все они жили, руководствуясь только газетными статьями, и ничего не знали, что делается в стране, как лес рубят, щепки летят. Сергей Давыдович получил 5 лет. Сперва он находился в числе привилегированных заключенных в одном из сибирских лагерей. Получал письма и посылки, сам писал жене. Он ее уведомил, что считает себя ни в чем не виновным. Подал жалобу товарищу Ежову и надеется на освобождение. А ему дали еще 25 лет лагерей, и он исчез. Примечание. Во время войны пришла еще одна беда в семью Бавыкиных. Был арестован муж 4-й по счету сестры Клавдии, артист театра Красной Армии Борис Александров. человек большого таланта и большого обаяния. Один из его сослуживцев оказался стукачом и донес на Бориса и еще на двух артистов за случайно оброненные фразы.